Если, говорится в одной думе, родится у бедного мужика или казака ребенок, или задумаются читать браком своих детей, то не иди к попу за благословением, а иди к жиду и кланяйся ему, чтобы позволил отпереть церковь, окрестить ребенка или обвенчать молодых. Даже римско-католические священники при всей своей нетерпимости к ненавистной для них схизме вопияли против передачи русского народа во власть иудеев. Так в одной проповеди, сказанной уже тогда, когда Хмельницкий разбудил дремавшую совесть панов, говорится: «Наши паны вывели из терпения своих подданных в Украине тем, что, отдавая жидам в аренды имение, продали схизматиков в тяжелую работу. Иудеи не позволяли крестить младенцев или вступать в брак, не заплатив им особых налогов». Понятно, что народ, находясь в таком положении, бросался в казачество, убегал толпами на Запорожье и оттуда появлялся вооруженными шайками. Восстания следовали за восстаниями. Паны жаловались на своевольство украинского народа. Вместо с этим шли набеги на Турцию. Толпы удальцов, освободившись бегством от панского и иудейского гнета, убегали на Запорожье, а оттуда на чайках, длинных лодках, пускались в море грабить турецкие прибрежные города. Жизнь на родине представляла так мало ценного, что они не боялись подвергаться опасностям, а нападать на неверных, по понятиям того времени, считалось богоугодным делом, тем более что целью этих набегов было столько же освобождение пленных христиан, сколько и приобретение добычи. Турецкие послы жаловались польскому правительству на казаков. Поляки при возможности ловили виноватых и казнили их. Но когда сами ссорились с турками или татарами, то давали волю тем же украинским удальцам. Эти походы были важны тем, что послужили дальнейшей военной школой для украинского народа и способствовали ему подниматься против поляков. На это не отважился в других местах русский народ, страдавший под таким же гнетом. Частные местные восстания народа были многочисленны, и не все нам известны. Правительство то и дело производило новые реестры, желая ограничить число казаков. Но после каждого число казаков утраивалось. Лишних снова исключали из списков, а эти лишние не повиновались и увеличивали число свое силами охотников. По временам холопы собирались в шайки, нападали на владельческие усадьбы. Казни следовали за каждым укрощением, но мятежи вспыхивали снова. Все хотели быть казаками. Невозможно было разобрать, кто настоящий казак и кто только называет себя казаком. В 1614 году коронный гетман Жалкевский разогнал в Братславщине шайку, называвшую себя казаками, а 15 октября под Житомиром заключил с реестровыми казаками договор, по которому они обязались не принимать в свое товарищество своевольных шаек, нападавших на шляхетские имения, не собирать народа на рады. Всем тем, которые самовольно называли себя казаками, велено оставаться под властью панов. Этот договор тотчас же был нарушен. Шляхта пожаловалась королю. Король писал универсалы. Но в этих универсалах уже проглядывало сознание бессилия. «Несмотря на все прежние наши меры», — писал король в 1617 году, «казацкое своеволие дошло до крайностей. Громады казаков не дают Речи Посполитой покою. Шляхта не может безопасно проживать в имениях. В первой четверти XVII века казацкая удаль находила себе поле деятельности то в московском государстве, то на Черном море, то в Турции и Молдавии. Под начальством Сагайдачного казаки помогали полякам в войне с Турцией. Но когда кончилась эта война, казацкие восстания стали принимать более широкий размер. В 1625 году казаки отправили депутатов на Сейм с требованием признать законными духовных, посвященных иерусалимским патриархам, удалить унитов от церквей и церковных имений, уничтожить постановление против казаков и не ограничивать их числа. Они по своей просьбе послали перечень утеснений, которые терпели русские в Польше и Литве. Указывали, что повсюду отнимают у православных церкви, тянут в суды под разными предлогами, отдаляют их от цеховых ремесл, сажают в тюрьмы и бьют священников. Жаловались, что православные дети вырастают без крещения, люди живут без венчания и отходят от мира без исповеди и святого причащения. Просьба эта не имела никаких последствий, и казаки под начальством гетмана Жмайла стали расправляться сами собой. Ворвались в Киев, убили киевского войта Федора Хадыку за ревность к унии, ограбили католический монастырь, убили священника и отправили к московскому царю посольство с просьбой принять казаков под свое покровительство. Этого не хотели им простить поляки, и коронный гетман Станислав Конецпольский получил повеление укротить казаков оружием. Казаков было тысяч до двадцати, но между ними происходили несогласия, так что часть их разошлась. Конецпольский прижал их к Днепру. Реестровые казаки решили мириться. Сменили Жмайла, выбрали гетманом Михайла Дорошенко и заключили с польским гетманом договор, по которому казаки должны были оставаться в числе 6000 и находиться под властью коронного гетмана. Затем все, называвшие себя казаками, должны были подчиняться своим старостам и панам. Все земли, которые они себе присвоили и считали казацкими, должны быть возвращены владельцам. Договор этот не мог разрешить спорных вопросов по желанию поляков. Число исключенных из казацкого звания превышало число реестровых и еще увеличивалось вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бежали в сечу. По смерти Дорошенко, убитого в битве с татарами, поляки назначили над реестровыми казаками предводителем Грицка Черного, человека, преданного полякам. Но самовольные казаки, собравшись в сечи, избрали гетманом Тараса и двинулись на Украину. Реестровые казаки выдали Грицка Черного Тарасу. Запорожцы совершили над ним казнь за то, что он принял унию. Тарас, признанный реестровыми, распустил по Украине универсал и убеждал народ подняться и идти на поляков во имя веры. Многие духовные возбуждали русских к защите веры и жизни, потому что в те времена поляки кричали, что надобно уничтожить схизму и истребить весь мятежный народ, а Украину заселить поляками –